зале слушания. Из какого, позвольте спросить, центрального офиса поступило распоряжение о трудоустройстве Карасева? Поинтересовался старший судьбонос, покончив с чтением доклада. Никакого, признался мастер. Это была моя инициатива. Человек же все правильно делал и не нарушал 11-ю поправку к закону о вмешательстве. «Секретарь, проверьте», — приказал председатель, а заодно попросил помощницу заменить напитавшуюся отрицательной энергетикой воду в графинах. Согласно 11-й поправке к закону о вмешательстве, техник действительно не нарушил правила, — педантично зачитал секретарь. Костромин улыбнулся краешком рта. «Но», — продолжил тощий мужчина с белым худым лицом архивариуса и маленькими глазками, троекратно увеличенными линзами очков. «Техник находился на испытательном сроке, а значит, являлся лицом неофициальным. Для таких сотрудников поправки не действуют, а, следовательно, это нарушение кодекса». «Да какая разница!» — рассвирепел Костромин. «Мы же его трудоустроили в итоге. Я читал дело этой Куренковой, там же у нее в судьбе был застой. Парень просто его пробил, разве это не важно?» «Порядок! Порядок! Вот что важно, товарищ мастер!» Осадил его в ответ председатель, тоже перейдя на повышенный тон. «Есть правила, и их нужно соблюдать. С судьбой не шутят. Если мы не будем следовать протоколам и статьям, мир превратится в труху. Вы за 119 лет этого еще не уяснили?» «Но ведь застой!» «Костромин!» Председатель хлопнул по столу ладонью так сильно и неожиданно, что один из членов совета подпрыгнул на месте и, ударившись коленом о стол, тихонько взвыл. Только после этого старший судьбонос сбавил обороты и извинился перед присяжными за этот миг эмоциональной слабости, а затем объявил: «10-минутное проветривание помещения!» Обрадовавшись перерыву, люди, толкаясь и переговариваясь, потянулись к выходу. Председатель дождался, пока последний затылок исчезнет в дверях, а все звуки стихнут, перешел на неофициальный тон. «Паш, но ты же прекрасно знаешь, что мы эти застои контролируем. Иначе у нас не будет тренажеров». «Это нечестно по отношению к людям», — замотал головой Костромин. «Судьба и честность — это антонимы, если ты вдруг запамятовал. С каких пор ты стал таким мягкотелым?» «Я всегда таким был, Дим. А вот ты что-то совсем потерял человечность, как в это кресло сел». «Я просто не забыл, в каком месте я тружусь. А после того, как занял эту должность, еще яснее понял всю ответственность за свою работу», — нахмурился председатель. «Мы тут не на песчаном карьере вкалываем, а в бюро судеб. Наш начальник — вселенский замысел. Кто мы такие, чтобы инициативу проявлять?» «Да знаю, я знаю!» Костромин уставился на бывшего друга, как капитан футбольной команды на жадного до побед соперника. «Но у всего есть предел. Мир не рухнет из-за нескольких невинных отступлений от правил». «Ошибаешься. Ты ошибаешься». Председатель огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Мир куда более хрупкий, чем тебе кажется. Правила важнее нескольких судеб». «Прости, но я не смогу с тобой согласиться». Костромин повернулся к нему спиной и, не желая продолжать этот разговор, направился в сторону специальной уборной для подсудимых. «Значит, мне придется тебя сегодня уничтожить. Прости, но кто-то должен ответить за все ваши косяки», — донеслось ему в спину. Председатель встал из-за стола и, небрежно отодвинув стул, ушел наперекур, оставив зал слушания на растерзание тишине.